Глава 23. Утром каким-то чудом я проснулась раньше Алисы. Да и Влад все еще сопел с удовлетворенной улыбкой на губах. На моем же лице, вероятно, отразилось нечто иное. Страх, обреченность, отвращение к самой себе. Да, я поддалась страсти, рожала кулак и выпустила из него тревоги. Но все они теперь... нависли надо мной грозовой тучей. Тучи неизвестности, наполненной мраком. Нужно убираться отсюда и как можно скорее. Пока в спешке натягивала платье, все думала, как же мне поступить. Даже промелькнула шальная мысль, за которую было очень удобно цепляться. А вдруг Влад ничего не вспомнит? Такое ведь возможно. Он был пьян, и вполне вероятно, что большая часть вечера и ночи размоется в его сознании. «Лина!» — хрипло простонал Влад, а я побоялась оборачиваться к нему. «Я же почти сбежала из комнаты, да как так?» Я, еще не оборачиваясь к нему, схватилась за ручку двери, но Войтенко снова заговорил. «Почему ты здесь? И... черт! Какого лешего голова раскалывается?» Он зашипел от боли, а я напряглась. «Так Влад реально не помнит? Боже, спасибо!» Этим и воспользовалась. Глубоко вдохнула и, нацепив на лицо милую улыбочку, обернулась к мужчине. Он кривился и потирал пальцами виски. Я же напомнила ему. «Не помните разве? Так, может, спросите у дивана?» Язвила, просто чтобы скрыть внутреннее волнение и дрожь. «Что ты несешь? Не помните, как вчера ночью изливали ему душу?» Влад помрачнел, а я шире ухмыльнулась. «После я помогла вам добраться до спальни. На этом все». То, что плескалось в его зрачке, напугало. Сомнение, отрицание и что-то еще. Он мне явно не поверил, хотя приблизительно все так и было. Влад сощурился, взглянул себе под простыню и так громко хмыкнул, что у меня волосы на теле встали дыбом от нехорошего предчувствия. «Я тебя принудил? Или интим был добровольным?» Глаза буквально приперли меня к стене, как преступника. Но стойко выдержала давление и отрицательно качнула головой. «Не надумывайте, ничего не было». Я была убедительной. Голос не дрогнул. Но почему Влад не поверил? Он стал еще более подозрительным. «Зачем ты мне врешь?» «Я не вру», — возмутилась, но мужчина оскорбился куда сильнее. «Лина, я же не идиот. И мне далеко не 18 лет. Или ты хочешь сказать, что у меня болят мышцы на заднице, потому что я вчера устанавливал мировой рекорд по приседанию?» «Да откуда мне знать, что и с кем вы вчера делали?» Пошла в отказ, но мужик, будто собака-ищейка, все вынюхивал правду. «Я помню, что вернулся домой один, и до этого точно ни с кем не контактировал из девиц. А еще слабо, но помню, что ты вышла ко мне, и мы говорили про тот идиотский поцелуй у бассейна». Вот черт. Но почему же его память провалилась именно на нашей близости? Вот что подозрительно и забавно в тот же момент. И что, я призналась? Нет. Я и дальше шла в жесткий отказ, потому что опасалась и Оксану, и самого Влада. И того, что все это может закончиться на плохой ноте. После чего я уже никогда не увижу Алису. Страх лишиться ее окутал тело дрожью и меня бросило в жар. «Владислав Викторович, я понятия не имею, что у вас болит и почему. Но правда, я вчера лишь помогла вам дойти до спальни, а сейчас вы меня застали, потому что пришла проверить, как вы себя чувствуете». Он поджал губы и явно не поверил ни единому слову. Но почему-то промолчал и вскоре даже кивнул, как будто принял мою правду. Что, вот так просто, без возмущений или выяснения отношений? Это казалось подозрительным. «Хорошо», — подтвердил словесно и снова кивнул. Он больше ничего не сказал. Выдохнула от облегчения и открыла дверь, как вдруг в спину прилетело странное обвинение. «Надеюсь, что через неделю в сети не появится вдруг новость о том, что Владислав Войтенко изнасиловал бедную несчастную няньку». Уже обернулась и открыла рот для возмущения, как вдруг меня осенило догадкой. «Рита, точно! Это же она тогда устроила скандал и уверила меня, что гнусный тип, который воспользовался ею, еще свое получит, а я поддержала ее и крыла Войтенко, на чем свет стоит. А теперь засомневалась. Но отмахнулась, потому что все еще не была готова разрушить образ сестры в памяти. «Или мне ждать вскоре второго ребенка?» То, как ехидно выплюнул Влад слова, больно резануло по сердцу. Но я приняла его злость, даже улыбнулась, чем сбила Войтенко с мысли. «Не волнуйтесь», — подмигнула ему, а мужчина удивленно моргнул. «Ничего из этого не случится, потому что, напомню, между нами ничего не было». На этой ноте я ушла с гордо поднятой головой, а уже в детской резко уселась на кресло перед кроваткой и сгорбилась. Меня все колотило от разнообразных эмоций, как и сотрясало от сомнений, правильно ли я поступила, и не возникнут ли позже проблемы куда хуже. «Что ты бесишься, как тигр в клетке?» С того дня, как Леха снова вышел на работу, у Влада ни на грамм не улучшилось настроение, даже учитывая, что помощник отсутствовал всего 2 недели вместо 5. Влад откинулся на кресле и, схватив со стола ручку, стал вертеть ее меж пальцев. Он задумался. По возвращению с Виллы все шло не так, как он себе красиво придумал. Хоть Лина до сих пор при каждом удобном случае отрицала факт, проведенный с ним ночи, но Влада так просто не проведешь. Да, может, он и не помнил, но сигналы тела в то утро были слишком красноречивы. А еще чуть позже в кровати он нашел разорванные женские трусики, что прочно укоренило его догадки. И как бы Войтенко ни старался, не раскалывалась нахалка. Да она вообще вела себя, будто реально просто нянька. И это его злило до потемнения перед глазами. Пугало и ранило до глубины души. Да кто он для нее, черт возьми? Средство утоления желаний? Сколько раз они уже целовались так, что если бы рядом стояла коробка с петардами, то взорвались бы от напряжения в тот же миг? Много. «Леха, я не понимаю, что этим бабам нужно». Влад не хотел признаваться другу, поэтому умолк. Но забыл, с кем имеет дело. Алексей саркастично улыбнулся. «Вы хотели сказать, что нужно одной конкретной девушке?» Он поджал губы, потому что нечего было ответить. «И на место не поставишь». Потому что Леха не держался за эту паршивую работу, а Влад никак не мог потерять еще и его. Потому нервно забарабанил подушечками пальцев по столу. А Алексей не спешил отводить насмешливый взгляд, будто прекрасно знал, что Влад закипает в эту минуту и вот-вот взорвется. «Леха, я серьезно!» — сквозь зубы процедил Влад, откидывая ручку на стол. «Я тоже!» — мыкнул Алексей и незначай поправил часы на запястье. «Давай подытожим, ты влюбился. Или будешь отрицать?» «Я...» Войтенко резко встал, засунул руки в карманы штанов и отвернулся к панорамному окну. «Не знаю». Да знал он ответ, но побоялся произнести его вслух, потому что тогда не будет обратной дороги. «Ну-ну, а чего тогда бесишься? Бабы же для утоления желаний, да?» С нажимом повторил его давние слова Леха. «Так в чем проблема?» Будто в издевательство перед глазами встало то роковое утро. И Влад вздрогнул. Но в любой другой ситуации с иной бабой он бы принял вариант, будто ничего не было. Даже обрадовался бы, что не нужно лишних телодвижений. Но жесткий отказ Лины больно ударил его прямо в солнечное сплетение. Как и издевательские слова Лехи, поэтому спешно выплюнул. «Да пошел ты!» «Подожди!» Алексей поднял ладони, изображая миролюбие. Хотя и на его лице читался чистый вызов. «Если ты хочешь, чтобы она перестала вести себя, как просто нянька, то, может, пора перестать вести себя, как ее босс? Будь ближе и добрее. Она же наверняка думает, что сидит на пороховой бочке, и одно неверное движение откинет ее далеко от Алисы. Если не навсегда, понимаешь? И что ты предлагаешь? Сидеть с ней рядом все время и умиляться каждому взмаху пальца Алисы?» Потому что только малая приводила Лину в дикий восторг, отчего девушка полностью забывалась. Сколько раз уже Ангелина приходила к нему с разной ерундой по типу. «Смотри, как мило лисичка пукнула!» Влад, конечно, утрировал, но именно так для него это выглядело со стороны. «Почти!» — ухмыльнулся Леха. «Стань тем, с кем ей будет интересно и комфортно. Позови куда-нибудь без малышки, туда, где она точно расслабится. И перестань давить, потому что так только отталкиваешь от себя». Влад задумался. «Черт возьми, он не привык добиваться женщин. Они всегда шли к нему сами. Но Ангелина... Она ломала все его стереотипы». «Не знаю», — тихо пробормотал он, опускаясь обратно в кресло. «Ну уж тут тебе решать, либо ты продолжаешь беситься, либо делаешь шаг вперед». Алексей поднялся, хлопнул друга по плечу и направился к двери, а затем иронично бросил слова. «В любом случае, наблюдать за этим — одно удовольствие». Влад только и успел метнуть рассерженный взгляд в спину друга, потому что тот предусмотрительно скрылся за дверью. «Весело ему, ты посмотри, клоуна нашел». В целом Леха прав. Нужно как-то размыть границы Ангелины. Вот только как, он не имел ни малейшего понятия. Тем не менее, как глупый юнец, полез за советом в Google. Прочитав кучу дурацких идей, с грохотом закрыл крышку ноута. Было бы ему лет 18, все это и могло иметь смысл. Но в 38, походы в кафе или парк, чтобы там героически выиграть игрушку для своей половинки, звучали как полный маразм. Ресторан тоже мимо, Лина ненавидит пафос. И что ему оставалось? Ровным счетом ничего. Да и не знал он, что на самом деле нравится Ангелине. Где место, чтобы она почувствовала себя расслабленно и комфортно? Но не трясти же ее бывшего женишка. Влад ломал голову до позднего вечера. Леху он давно отпустил, потому что мог и сам сесть за руль. И тут вдруг ему в голову пришла немного шальная, но довольно неплохая идея. Пока ехал домой, продумал все детали и остался доволен собой. Теперь дело за малым. Как-то уговорить на авантюру Ангелину,